Глава 14. Внезапный бой, вспыхнувший на подступах к Стелл-Сити, окончательно подломил сознание Ольги. Она действительно находилась в состоянии аффекта. Увидеть мир глазами машины и без того граничило с шоком. А когда ударил ракетный залп и множество траекторий потянулись к Беркуту, рассудок просто не выдержал нагрузки. Ольга сжалась в кресле, зажмурилась, вздрагивая всем телом, но легче не стало. Прямой нейросенсорный контакт не прервался, а уровень реализма ощущений, получаемых от датчиков, граничил с помешательством. Все человеческое гасло, остался лишь ужас неизбежности, к которому подмешивалась логика цифр. Подсистемы Беркута вливали в ее рассудок скупые строки отчетов, основанных на фактическом анализе сил. Доступная емкость накопителей 63%. Максимальная скорость с учетом имеющихся повреждений 30 км в час. Боевая живучесть при текущем соотношении сил 90 секунд. Ей осталось жить 1,5 минуты. Ровно столько выдержит Беркут под огнем фалангеров, лишь незначительно уступающих серф-машине с Дабага. Они двигались наперерез двумя группами, отсекая ее от ущелья, ведущего к месту консервационной стоянки Кассиопеи. Обновление оперативных данных. Минус один противник, плюс 20 секунд боевой живучести. Шок отпускал. Ракетный удар завершился. Хоплет Рощина резко ускорился, отвлекая на себя четверых противников. Еще один фалангер так и не вступил в бой. Его маркер, по непонятной причине, остался среди руин на окраине технопарка. В расширившихся зрачках Ольги отражались язычки пламени. Повсюду, куда ни глянь, в экраны плещет огонь. Одна из ракет угодила в подземные емкости с сырой нефтью. Среди густых, стелящихся вдоль земли шлейфов черного дыма промелькнул силуэт фалангера. Ударили две оглушительные пятитактовые очереди. Взметнулась стена разрывов. Ольга невольно вскрикнула. Обратная связь пронзила болью. Вмиг вырвала из мучительной прострации. Взгляд нашел цель. Подчиняясь ее мысленному порыву, рубка Беркута повернулась, и лазерный залп максимальной мощности прожег броню тяжелой серф-машины Альянса. Доступная емкость накопителей 42%. Обновление оперативных данных. Фалангер вспыхнул, а три другие машины Альянса вдруг резко отвернули в стороны, окутались облаками преломляющих свет антилазерных частиц, и последующий залп Беркута пропал впустую. Доступная емкость накопителей 37%. Мощность бортового реактора 102%. Критическая температура рабочего тела. «Стип, прими управление огнем!» Ольга попыталась дрожащими пальцами вырвать шунт из гнезда импланта. «Нет, прошу, не отключайся!» Обжигающий шепот остановил ее порыв. «Я не пилот! Я не могу! Я лишь бестолку расходую энергию!» — вскрикнула она. Ответом послужило системное сообщение. «Оптимизация мощности. Понижение нагрузки на реактор». Над головой с лязгом открылся технический люк. Эндоостов Стипа в обгоревших лохмотьях соскользнул вниз. Вместе с ним в рубку ворвался запах гари. Формирование новой среды переменных. Анализ маневрирования целей. Провалено. «Я не понимаю происходящего». Вплетающийся в мысли шепот Беркута по-прежнему обжигал. Они могли ударить из-под завесы антилазерной защиты, но не сделали этого. Почему? Я не могу обработать логику их решений». «Они испугались и теперь осторожничают», — голос Стипа прорезали дребезжащие нотки. «В рубках фалангеров люди. Они действуют вне рамок машинной логики». Формирование новой среды переменных. Надпись настойчиво мигала. «Да примите же управление!» — взмолилась Ольга. «Я больше не выдержу! Я не солдат и не пилот! Нам надо прорваться к Кассиопее! Всего лишь прорваться, а не уничтожить всех и вся на своем пути!» Она отключила шунт, закрыла лицо ладонями, замерла, едва не потеряв сознание, когда вдруг схлынули ощущения прямого нейросенсорного контакта. Формирование новой среды переменных. Успешно. Изменение тактических схем. Перехват управления. Стип, помоги мне. Подключись через технический порт. Открой канал связи с Хоплетом Рощина. Теперь синтезированный голос Беркута, которым он дублировал все важные моменты принятия решений, звучал ровно, бесстрастно. Бой в границах технопарка вспыхнул с новой силой. Пилоты фалангеров быстро пришли в себя после первых неожиданных потерь, и теперь 7 тяжелых серф-машин Альянса окружали Беркута полукольцом, отсекая его от Кассиопеи. Робот с Дабага, при всей гениальности конструкции, превосходстве в мощи вооружений и степени защиты, был обречен. «Держать его под огнем! Избегать прямых попаданий в рубку! Изматываем, дожимаем!» Голос командира сводной группы теперь звучал уверенно. Беркут отступал. Пылал подбитый фалангер. В руинах зданий чадили обломки фантомов. Серф-машины Альянса наступали под прикрытием облака пыли, смешанной с антилазерными частицами. «Есть попадание в ступоход. Он теряет стабилизацию. Сейчас рухнет». В рубке захваченного фалангера Игорь Рокотов взялся за рычаги ручного управления. Сложные сервомеханические устройства позволяли задать направление движения и скорость, манипулировать независимыми подвесками орудий, вести огонь. Но даже это, без должной тренировки, оказалось труднейшей задачей. 60 тонн металла плохо подчинялись движению его рук. Тяжелая поступь серф-машины больше походила на нетвердую походку. Фалангер покачнулся, царапнул правым орудием по стене здания, проломил рубкой древнюю пенобетонную кладку и оказался на просторе технического паркинга. Проклятье! Несмотря на внешнее сходство конструкций, пилотировать серф-машину Альянса оказалось крайне сложно. Он стиснул зубы. Действие стимуляторов постепенно сходило на нет. В этот миг вариатор блока связи настроился на заданную Игорем частоту, перехватив зашифрованный канал. Его источником был Беркут. С затухающим воем сервомоторов трофейный фалангер остановился. Игорю пришлось вручную наладить обмен данными. Но ему не дали завершить начатую операцию. 2 серф-машины противника появились в прямой видимости. Рокотов так и не успел связаться с Беркутом. Враг приближался, и ему снова пришлось взяться за рычаги управления. Ударили звонкие 5-тактовые очереди. Оба орудия разрядились, но прицел на ручном управлении оказался неточен. Снаряды разнесли здание по другую сторону паркинга, причинив вражеским машинам лишь незначительные повреждения. На резервном канале связи раздалась ругань. Затем кто-то вызвал пилота. «Остин, ты что творишь?» «Командир, это не он. Не сканируется метка импланта. Фалангер захвачен. Повторяю, 5-й под контролем противника. Идет на ручном управлении. Даю координаты». схемы повреждений множились с каждой секундой. Беркут еще держался, но положение выглядело безнадежным. Тяжелые серф-машины Альянса оказались опасными противниками. Фактор внезапности больше не играл решающей роли. Пилоты фалангеров преодолели замешательство и теперь использовали заранее отработанную тактику. Скрываясь за вуалью антилазерных частиц, они методично расстреливали Беркута, не подставляясь под ответный огонь. До входа в ущелье, ведущее к месту стоянки Кассиопеи, оставалось чуть больше километра. Но как их пройти, если враг полностью блокирует направление? Неравенство сил было очевидным. Беркут шел, по возможности прикрываясь руинами. За ним тянулся дымный шлейф. Изредка из пробоин в бронекожухах начинали сыпать искры. Энергии в накопителях оставалось на один залп. Перегруженный реактор не успевал восполнять потери. «Оля, мне нужно знать, где Лозин. Пытаюсь связаться. Очень много помех. Пробуй снова и снова. У нас только один шанс, одна попытка». Ольга знала, что задумал искусственный интеллект. Двигаясь среди руин, он намеренно оттягивал противника к намеченной точке технопарка, невзирая на получаемые повреждения. Модуль связи наконец-то поймал сигнал Кассиопеи. Еще бы связаться с Лозиным, узнать, где именно они с Игорем сейчас находятся, передать указания, и тогда смертельная ловушка не успеет захлопнуться. Хладнокровие ИИ пугало. Со стороны казалось, что пилоты Альянса справились с задачей. Еще немного, и серф-машина с Дабага будет повержена. Но внутренние мониторы Беркута отражали немного иную картину. Запас прочности конструкции еще имел 10% резерв. Внезапно плотность огня начала слабеть. Короткая передышка позволила Беркуту выпустить разведывательные зонды. Через несколько секунд стало ясно. В бой внезапно вступил еще один фалангер. До этого он оставался статичен, вероятно, был неисправен. А теперь, начав движение, атаковал своих. «Есть! Есть связь с Вадимом!» «Где они сейчас?» Беркут использовал внутреннюю аудиосистему. «Вадим на окраине технопарка. Игорь, по его словам, ушел. Он думает... Боже! Рокотов захватил фалангера!» «Это может сорвать наш план, но я попытаюсь все исправить». Синтезированный голос Беркута звучал бесстрастно. «Передай Лозину, пусть готовятся подобрать Игоря. Проложи для них маршрут. Мы приближаемся к расчетной точке». События начали выходить из-под контроля. «Оля, я все понял». На фоне помех ответ Лозина прозвучал прерывисто. «Есть связь с Кассиопеей. Передаю им информацию». Беркут включил резервные приводы, неожиданно увеличил скорость, выходя на окраину технопарка. Плотность застройки заставила пятерых фалангеров сблизиться друг с другом. Под ними находились старые заброшенные шахты. Беркут только что прошел мимо разрушенного входа в одну из них. Пылевое облако разрасталось. Серф-машины Альянса пробивали себе кратчайший путь, двигаясь под прикрытием антилазерной взвеси частиц. Один из зондов, выпущенных с борта Кассиопеи, уцелел. Сейчас он двигался в 10 метрах над землей, огибая выбросы пламени, прорываясь сквозь шлейфы дыма. Виртуальное пространство, сформированное в отсеке экипажа, полнилось ужасающими подробностями техногенной схватки. Мария не могла дышать. Настолько чудовищной была развернувшаяся вокруг нее голографическая панорама боя. Это просто не укладывалось в голове, но техногенная мощь сошедшихся в схватке серф-машин оказалась не самым сильным из шоковых впечатлений. Разведывательный аппарат пересек технопарк и начал разворачиваться над его южной окраиной, когда в поле зрения видеодатчиков попал внедорожник Лозина. Краска ровера дымилась. Казалось, еще секунда, и машина вспыхнет от расплескавшегося вокруг жара. Но где же Вадим? Миг, и она увидела его. Лозин лежал за грудой бетонных обломков. Из его ушей текла кровь. Землистое лицо было измазано сажей. Безвольная поза не оставляла надежды. «Господи, Вадим, что же я скажу Кате?» беззвучно шептали ее губы. Обжигающие слезы текли по щекам. Она зажмурилась, не в силах смотреть. А когда заставила себя открыть глаза, то сердце моментально заколотилось, как бешеное. Вадим был жив. Он пришел в себя, пошатываясь, добрался до машины, завел помятый ровер и скрылся в разрастающемся облаке пыли, снова оставив Марию Полвину один на один с мучительной неизвестностью. «Рощин, доложи, как выйдешь на позицию». Пару минут назад, когда Андрей собирался отвлечь на себя внимание фалангеров, дав Ольге шанс добраться до Кассиопеи, он не думал о себе. События захлестнули, несли в стремнине, навстречу неминуемой гибели, но его остановила направленная передача данных, исходящая от Беркута. План, скупо изложенный искусственным интеллектом, попахивал безумием, но при таком очевидном неравенстве сил любые варианты хороши. Хоплит резко свернул за выступ скал, вышел из боя, получив короткую передышку. От предельного напряжения сил гудело в ушах. Рощину потребовалось несколько секунд, чтобы хоть немного прийти в себя, пробежать взглядом по расчетам и тактическим схемам. «Фрайк, а ведь это может сработать», — промелькнула мысль. Искусственный интеллект Беркута буквально понял фразу Ольги Полвиной. «Схватка со сводным отрядом тяжелых серф-машин обречена на провал. Но их надо лишь остановить, а не уничтожить». Рощин свернул к старой дороге, которая вывела его на небольшую площадку, расположенную выше ветвящихся путепроводов. Отсюда открывался обзор на весь технопарк. Позиция идеальная, за одним исключением. Его заметят и уничтожат сразу после ракетного запуска. Шанс выжить невелик. Он коснулся сенсора перезарядки. Глухо взвыл боевой эскалатор, меняя тип ракет в пусковых установках. Расчеты для катапультирования, произведенные Беркутом, проверять было некогда. Он просто ввел данные в систему. «На позиции! Готов к запуску!» «Жди! У нас непредвиденная проблема!» «Что там?» Рокотов захватил фалангера. «Так пусть уходит к Кассиопее!» «Не вариант», — сухо ответил Беркут. «Он едва движется. Либо машина повреждена, либо Игорь просто не может справиться с управлением». «Так что нам делать? С ним можно связаться?» «Пытаюсь». «Да, есть». Наступила короткая пауза. «Он отказался». «Что?» «Он отказался. Говорит, что справится. Прикроет наш отход». «Игорь погибнет». «Дай мне секунду. Будь наготове. Жди». Искусственный интеллект Беркута хорошо знал Игоря Рокотова, чтобы понять, тот не изменит принятого решения. Попытается совладать с управлением трофейной серф-машиной и тем самым погубит всех. Будет упущено время, изменятся позиции, и все расчеты утратят практически смысл. Но что же делать? Фалангеры приближались. Еще немного, и они снова выйдут на дистанцию прямого огня. Заряда накопителей осталось на один залп. Лазерные установки, модифицированные для операции «Пыльная луна», потребляют слишком много энергии, которую невозможно восполнить в условиях скоротечной схватки. Для Беркута наступил миг отчаяния. Тонкая грань, разделяющая логику кибернетической системы, и сумятицу новорожденных чувств рвалась под обжигающим напором событий. Еще несколько мгновений, и станет поздно. Повреждения слишком велики. Энергии нет. Я не смогу принять бой. «Вадим!» Он развернул рубку, одновременно вызвав на связь Лозина. «Слушаю. Подбери Рокотова и уходите к Кассиопее. Я не могу. Мне не добраться до Игоря. С ним нет связи. Двигайся вот сюда». Беркут транслировал навигационный маркер. Новая, шокирующая степень свободы открылась искусственному интеллекту. Он больше не разыгрывал шахматную партию. Логика и чувства смешались воедино, заставляя принимать невозможные для машины решения. «Рощин, действуем по плану. Жди моей команды». Борт Кассиопеи. Расчеты гиперсферного прыжка завершены. Синтез планетарного топлива завершен. Тестирование стартовых автопилотов завершено. Начать обратный отсчет. Полвин в нерешительности смотрел на строки системных сообщений. Одно касание сенсора приведет к инициации командных последовательностей. И тогда останется 100 секунд до включения двигателей. Нет, рано. Нашим не успеть. Скалы мелко подрагивали. Среди руин технопарка шел бой. «Николай, взгляни на расчеты прыжка». Лисецкий передал на его рабочий терминал упрощенное графическое отображение проложенного кибернетической системой курса. Он основывался на данных, полученных с навигационного кристалла корабля Игоря Рокотова. И в этом, как оказалось, таилась проблема. Каким образом распознать среди десятков линий напряженности гиперсферы единственную путеводную нить, ведущую в систему Дабок? С точки зрения автоматики был только один вариант действий – включить гиперпривод в точке, где материализовался корабль Рокотова. Но это ниже зоны безопасных орбит Кассии. «У нас нет иного выхода», — мысленно убеждал себя Полвин. «Только принять этот риск, надеясь, что область искривления пространства не затронет плотных слоев атмосферы. Иначе погодные условия над освоенным материком Кассии могут измениться катастрофическим и непредсказуемым образом». «Что будем делать?» «Стартовать по готовности», — отрезал Николай. «Ждем наших». «Ты уверен? Мы ведь понятия не имеем, какие наступят последствия». «Ну так поставь задачу кибернетической системе. Пусть произведет дополнительные расчеты». «У меня входящий вызов. Аварийная частота времен исхода. Это может быть попыткой нас обнаружить». «Я отвечу. Думаю, нас уже обнаружили». «Будь готов начать предстартовый отсчет». Полвин коснулся сенсора на кипстеке, и в рубку внезапно ворвался голос дочери. «Беркут вызывает Кассиопею. Задержите отсчет. Откройте грузовой портал. Умоляю, никому не спорить. Так надо. Последствия рассчитаны. Мы подходим. Подтвердите прием». Первые минуты после ухода Игоря Вадим провел в мучительном неведении. Он не верил, что впереди их ждет засада. Истребители — это понятно, но как Надыров мог узнать точное место стоянки Кассиопеи и заранее перебросить сюда серв-соединение? Нет, у Рокотова паранойя. Он преувеличивает опасность. Внезапные ракетные запуски, произведенные из ближайших руин, привели его в полное замешательство. «Что же теперь делать?» Лозин растерялся, глядя, как растет облако пыли. Затем раздался звук сервомоторов, и вдруг сумеречные силуэты фалангеров показались в поле зрения. Машины Альянса двигались напрямик, проламывая стены, ведя огонь из орудий. Обжигающие удары взрывных волн едва не перевернули ровер. Вокруг мгновенно воцарился кромешный ад. Ракетные удары накрыли огромную площадь на подступах к технопарку. Древние сооружения сносило, будто картонные домики. Загорелись остатки нефти в старом подземном хранилище. Едкий дым стелился над землей, затмевая солнечный свет. Лозин ничего не мог предпринять. Он выбрался из внедорожника, который не давал защиты, отполз в сторону за груду бетонных обломков, зажал ладонями кровоточащие уши, чувствуя, что еще парочка близких попаданий, и здесь, в лучшем случае, останется его обгоревший труп. Очередной взрыв грянул метрах в 30. Обжигающая ударная волна прокатилась судорогой, погасила сознание. В себя он пришел достаточно быстро. Сел, мучительно кашляя, дико озираясь по сторонам. Сквозь завесу едкой пыли он увидел вражеского фалангера. Тот шел, покачиваясь, словно его подбили. Кипстек Лозина перезагрузился, начал автоматическое сканирование частот. Поймал сигнал. «Рокотов Беркуту! Я захватил фалангер, но едва могу им управлять. Подсветите цели, попытаюсь отработать из орудий». Похоже, его не услышали. Игорь вступил в схватку с двумя оказавшимися поблизости вражескими машинами. А дальше произошло нечто, выходящее из ряда вон. Сначала на связь вышла Ольга, а когда он сбивчиво объяснил ситуацию, она ответила: «Живо подбери его и убирайтесь оттуда. Вот маршрут». Вадим понятия не имел, как связаться с Рокотовым, уговорить его покинуть рубку захваченного фалангера и вообще, зачем это делать. Лозин, как многие другие, еще не понимал, что кипящий вокруг бой не прощает промедлений. Там, где началась схватка серф-машин, у людей фактически не остается шанса выжить, а на принятие решений отводятся секунды. Спотыкаясь и падая, он добрался до ровера. Краска обуглилась. Внутри салона было нечем дышать. Двигатель завелся, но работал с перебоями. Помятый внедорожник с пробуксовкой рванул с места, выехав на потрескавшееся покрытие старой дороги. По обе стороны улицы осыпями бетонного щебня пластались руины. Над ними возвышались устрашающие контуры трех серф-машин. Лазерный залп «Беркута» ударил неожиданно и впился в поворотную платформу трофейного фалангера. «Да что же он творит?» Лозин едва справился с управлением, когда брызги раскаленного металла окропили улицу. Рубка тяжелой серф-машины, отсеченная лазерным залпом, отделилась от привода и вдруг начала сползать, подминая руины. Вадим юзом затормозил. Вокруг рушились остатки зданий, клубилась пыль. В поле зрения промелькнул лобовой скат брони подбитого фалангера. Из мглы сыпали искры, било пламя. «Игорь! Игорь, ты жив?» По контуру нескольких люков внезапно пробежало синеватое мерцание, и они открылись. Это сработали аварийные системы. Рокотов выбрался наружу, пошатываясь, сделал пару шагов. «Игорь, сюда! Скорее!» Рокотов скорее понял, чем услышал его. Кое-как добежал до ровера, забрался внутрь. «Зачем он подбил моего фалангера?» «Пристегнись», — коротко ответил Лозин. «У меня приказ забрать тебя и прорываться к Кассиопее». Беркут отчаянно маневрировал, следя за движением зеленого маркера. Лозин не подвел. Его машина, двигаясь по центральной улице, добралась до ущелья, ведущего к месту стоянки основного модуля колониального транспорта. «Они в безопасности! Рощин, действуй!» Две ракеты с термобарическими зарядами вырвались из пусковых установок Хоплета. Примечание. Основным поражающим фактором боеприпасов объемного взрыва является избыточное давление во фронте ударной волны, которое при возникновении детонации в топливно-воздушном облаке достигает в его центре около 30 килограммов на квадратный сантиметр, а в зоне детонации за несколько десятков микросекунд развивается температура 2,5-3,5 3000 градусов Цельсия. Конец примечания. Первая ушла в горловину старой шахты, чьи горизонты располагались под технопарком. Вторая канула в глубинах разрастающегося пылевого облака, смешанного с антилазерными частицами. Объемные взрывы ударили с небольшим интервалом. Пылевое облако мгновенно детонировало. Бушующий океан пламени затопил окрестности, а в следующую секунду все смешалось в рукотворном катаклизме. Земля содрогнулась. Огромные разломы пробежали под зданиями и улицами. Руины утратили очертания, окутались дымкой, вверх выбило фонтаны каменной крошки, а затем все начало рушиться. Древние выработки оседали, а участки возвышенности, на которой располагался технопарк, начали с грохотом проваливаться в подземные полости. Ударная волна смела и сожгла все на своем пути, все, кроме фалангеров, чье тяжелое бронирование способно противостоять поражающим факторам объемного взрыва. В радиусе километра почва выгорела дотла, став похожей на лунный грунт. Бетон и камень превратились в крупный дымящийся щебень. Здания разрушились, а древняя техника пришла в окончательную негодность. Все это, включая серф-машины Альянса, сейчас оползало в крупные конические воронки, образовавшиеся на месте давно заброшенных шахт. Беркут к моменту удара находился вне зоны поражения. Он успел спуститься по длинному бетонному пандусу и сейчас преодолевал исковерканное пространство старого погрузочного терминала, огибая разрушенный технопарк, двигаясь в сторону Кассиопеи. С кратера сорвало маскировку, но это уже не играло роли. Обшивка основного модуля колониального транспорта выстояла. Подле корабля горел внедорожник Лозина, дымились кабели. Вокруг сновали технические сервы. «Господи, Вадим, живой!» Катя бросилась к мужу, помогла поддержать Рокотова, на миг замерла, обняв обоих. «Где медицинский отсек?» По руке Лозина обильно текла кровь. Он не говорил, а хрипло кричал, пытаясь преодолеть последствия контузии. На последнем отрезке пути их заметил и обстрелял один из фалангеров. «Сюда!» — она коснулась сенсора, и люк с шипением сдвинулся в сторону. «Маша, помоги же! Скорее!» Ноги Рокотова подгибались. Игорь почти не соображал, где оказался и что происходит. Пользуясь всеобщей суматохой, внук Лозиных вышел из каюты, удивленно и испуганно осмотрелся. Голографическое пространство все еще формировало объемную картину реальности. За бортом Кассиопеи смерчами свивало дым, а ревущие столбы пламени то и дело вырывались из разломов в скалах. Он едва не заплакал от испуга, заметив кровь. «Дедушка, тебя побили, да?» «Ничего, это пройдет», — Вадим зажал рану. «Маша, сообщи, что мы на борту». И узнай, что с Беркутом. Где Оля и Андрей Рощин?» Кибернетическая система мгновенно отреагировала на его слова. Лозин увидел серф-машину с Дабага. Беркут поднимался по дымящемуся склону. От его брони отлетала окалина. «Дедушка, смотри, какой огромный робот!» — воскликнул Андрейка. «Ой, а вот еще один! Он сломался, да?» Хоплит Рощина горел среди скал. В отсеке экипажа раздался голос Полвина. «Всем приготовиться! Начат 100-секундный отсчет!» Беркут прорывался к Кассиопее. Он шел в прямой видимости четырех вражеских машин, внушая ужас, но не атакуя. Облако антилазерных частиц сгорело, но в накопителях серф-машины с Дабага не осталось энергии даже на одиночный выстрел. Мощность перегруженного реактора пришлось аварийно понизить. Питание подавалось только на приводы. Он выиграл этот бой, вняв образу мышления человека, уловив в сумятице мыслей и чувств одну определяющую фразу. Их надо всего лишь остановить. Глядя на темные очертания вражеских серф-машин, искусственный интеллект Беркута видел ужас грядущего. Ни один из фалангеров не был полностью уничтожен объемными взрывами. Им выжгло датчики, повредило некоторые слабо защищенные подсистемы. Эти неисправности устранялись прямо сейчас. Технические сервы, выпущенные пилотами, занимались неотложным ремонтом. Еще немного, и как минимум 4 фалангера вновь объединятся в боеспособную группу. Беркут не упускал ни малейшей детали окружающего. Столкновение серф-машин длилось 7,5 минут. Технопарк, сопоставимый по площади застройки с небольшим городком, был сметен с лица земли, превратился в пронизанную огнедышащими разломами пустошь. Ольга Полвина, опустошенная боем, утратила нити управления. Она лишь потрясенно смотрела на экраны внешнего обзора. С резким визгом поврежденных двигателей Беркут свернул в ущелье, ведущее к Кассиопее. Маркер Хоплита гас. Судьба Рощина пока оставалась неизвестна. Потрескивал раскаленный металл. Едкий запах дыма просачивался в рубку управления. Искрили поврежденные консоли. Кибернетическая система не подавала признаков жизни. Рощин с трудом пошевелился. Некоторые секции обзорного голографического экрана еще работали, позволяя оценить обстановку. 4 фалангера, поврежденные, но не уничтоженные, приближались к ущелью, где скрылся Беркут. Сбитыми в кровь пальцами он вручную подстроил частоту, поймал сигнал Кассиопеи. «Это Рощин! Стартуйте!» «Андрей, ты где?» — мгновенно откликнулся Полвин. «Где тебя подобрать?» «Начинайте отсчет. Я не смог катапультироваться». «Мы тебя не бросим». «Отставить! Я выживу. Стартуйте. Задержитесь хоть на минуту. Погибнете все». «Андрей!» «Хватит! Отключаю связь». Он коснулся сенсора, обрывая бессмысленный спор. Только бы они послушали, не наделали глупостей. Спустя несколько глухих ударов сердца вход в ущелье отсекла стена бушующего пламени. Это включились планетарные двигатели Кассиопеи. Рощин устало прикрыл глаза. Даже сквозь плотно смеженные веки пробивалось ослепительное сияние. Затем оно пошло на убыль, и рука Андрея, лежавшая на рычаге ручного запуска катапульты, рванула его. Рубка Хоплита была накренена. При таком положении система не гарантировала спасение пилота. Все же лучше, чем плен. Цепи замкнулись. Бронеплиты не смогли раскрыться в штатном режиме. Их сбросило аварийным способом. С металлическим звоном отскочили фиксаторы, и пилотажный ложемент, замкнутый в дуге амортизационного каркаса, выбросило в небеса Кассии по пологой баллистической траектории. Сознание Рощина помутилось от перегрузки, погасло, затем вернулось вновь с болезненным ощущением замирания в груди. Он падал. Парашютная система не сработала. Лесистый склон стремительно приближался. Из-за наклона рубки Рощина катапультировало в направлении хребта. Спасательный сегмент пролетел над изуродованным технопарком, достиг апогея траектории и теперь снижался. В последний момент коротко полыхнули встроенные реактивные двигатели, погасив скорость и изменив пространственное положение пилотажного ложемента. Плоское бронированное днище врезалось в кроны деревьев, ломая ветки. Сокрушительный удар вновь погасил сознание Андрея. Борт крейсера «Тень Земли». «Кассиопея стартовала. Траектория рассчитана. Штурмовые носители идут на перехват. 3 минуты до визуального контакта. 5 минут до принудительной стыковки и высадки десантных групп. Адмирал Надыров взглянул на обновившиеся данные. Тень Земли начал переход на низкую орбиту, одновременно совершая геосинхронный маневр. Примечание. Низкие орбиты, учитывая особенности атмосферы Кассии, расположены в диапазоне от 180 до 300 километров. Конец примечания. Если основной модуль Кассиопеи не удастся захватить, то он будет уничтожен ракетным ударом крейсера. Навигационная рубка на связи. Что у вас? Последнее уточнение курса и анализ сигнатуры. Коротко, в чем проблема? Они активировали контур высокой частоты. Собираются уйти в прыжок на высоте 130 километров. Рехнулись? Так показывают расчеты. Смысл рокового доклада просто не укладывался в голове. Какого фрайга? Почему они решились на столь отчаянный шаг? Штурмовые носители поддерживали маскировку, а орбита крейсера до последнего момента проходила над южной частью освоенного материка Кассии. У горстки колонистов не было никаких причин включать кипердвигатель на столь малых высотах. Ради чего они идут на смертельный риск? Наложите наш курс и текущую позицию. Изображение мгновенно пополнилось новыми данными. Надыров понял. Эти люди безумны. Они хотят повторить маневр Рокотова, вновь вовлечь тень Земли в неуправляемый гиперпрыжок. Решение надо принимать немедленно. «Прогноз по аномальной области», — потребовал он. При известной мощности гиперпривода колониальных транспортов искривление и пробой метрики пространства охватит сферу радиусом в 50 километров. «Нас зацепит?» «Да, крейсер попадает в зону искривления метрики. Последствия просчитать невозможно. Изменить курс. Маршевая тяга. Уходим!» Надыров не выдержал. Он испугался. «Штурмовым носителям отступить!» Адмирал не был готов пожертвовать всем ради перехвата горстки безумцев. Окно гиперкосмоса закрыто. Основной модуль Кассиопеи ушел. Жилы на шее Надырова вздулись. Глаза налились кровью. Казалось, он сейчас сорвется. Но адмирал сдержал эмоции. Перевел взгляд на сборку соседних экранов. Зонд плыл над руинами технопарка. 5 поврежденных фалангеров медленно продвигались к точке сбора. Еще одна машина полностью выгорела. 3 других провалились в подземные полости. Связи с их пилотами пока не было. Подбитый хоплит дымился на небольшой площадке среди скал. Его рубка была раскрыта. Часть бронеплит сброшена в момент катапультирования пилота. Беркут и Рокотов снова ускользнули. С точки зрения боевых испытаний новейшей техники, схватка между серф-машинами дала бесценный опыт. Запись событий уже сейчас проходила анализ. В нижней части изображения текли цифры, вспухали графики. Тактический модуль обрабатывал полученную информацию. После исчезновения Кассиопеи кибернетическая система крейсера получила освободившиеся вычислительные мощности, и потоки данных теперь обрабатывались в десятки раз быстрее. Неожиданно запись открутилась назад, к моменту, когда серф-машина с Дабага сбила первое звено фантомов. Аэрокосмические истребители уже легли на атакующий курс и вели проникающее сканирование цели. Эта процедура позволяла собирать уникальные технические данные. В объеме отдельного голографического монитора мгновенно сформировалась энергоматрица Беркута, по которой специальные программы построили трехмерное изображение легендарной серф-машины. Надыров не понимал, что именно привлекло внимание аналитических модулей. Он десятки раз видел подобную реконструкцию и не находил в ней ничего нового. Неожиданно программы обработки данных убрали слой бронирования, выделяя и укрупняя пилотажный ложемент, в котором, Надыров присмотрелся, в котором сидел вовсе не Игорь Рокотов. Фигура в кресле принадлежала девушке. Но кто она такая? Как получила доступ в рубку? Теперь Надыров вообще перестал что-либо понимать. Не вызывало сомнений. Игорь Рокотов находился на Кассии. Допрос бывшего президента и нескольких чиновников из высшего эшелона власти проводился независимо, и все они дали одинаковые показания. Но не могла же какая-то девчонка из местных получить доступ к управлению Беркутом и справиться со сложнейшей задачей. Такое предположение выглядело нелепо, не выдерживало критики, вызывая лишь нервную, недоверчивую усмешку на губах адмирала. Чушь полная. Однако кибернетическое ядро крейсера, обладающее способностями ИИ, с ним не согласилось. На модели выделилось несколько отдельных блоков, связанных со структурой, напоминающей искусственную нервную систему андроидов колониальной серии. А затем, в дополнение ко всему, подсветился неприметный, изгибающийся над плечом девушки жгут кабельного соединения. В отдельном оперативном окне начался поиск совпадений. Там с огромной, едва уловимой для взгляда скоростью менялись изображения различных устройств. Обнаружено совпадение сигнатур. 2213 год. Совместный проект корпораций Genesis и RIMP Кибертроник. Система прямого нейросенсорного контакта. На практике не используется ввиду потенциальной опасности для человеческого рассудка. Надыров тяжело оперся о скошенную консоль, внимательно рассматривая скупые данные. Вот значит как. Прямой контакт человека и машины? Временный ментальный симбиоз? Связь с метрополией установлена? Не поворачиваясь, спросил он. Определены навигационные линии гиперсферы, ведущие к Юноне и Везувию. Прямой прыжок к Земле отсюда невозможен. Передайте по каналу гиперсферной частоты. Он быстро набросал несколько строк. Джону Уинстону Хаммеру от адмирала Тиберия Надырова. В результате боевой операции обнаружена и захвачена планета Кассия, терраформированная под земной эталон, пригодная для немедленного заселения. Испытания серф-машин считаю успешными. В ходе боев получена уникальная техническая информация, способная повлиять на дальнейший ход войны. Отправить немедленно! Файл сканирования и полная расшифровка данных боя на Кассии изменили судьбу многих цивилизаций. Ровно через год в лабораториях Юноны Говард Фарагней создаст второе поколение одиночек. Искусственный интеллект для серф-машин, оснащенных модулем прямого нейросенсорного контакта. По замыслу конструктора, кибернетические системы теперь смогут перенимать и аккумулировать боевой опыт своих пилотов. Но на практике все окажется намного сложнее, жестче, бесчеловечнее. Будет сделан шаг за черту, которую нельзя было переступать. Война вспыхнет с новой силой.